Империя трех миров. Луна. Царство Лунное. Селеноград. Генеральный штаб Царства Лунного. Столовая. 13 сентября 2022 года. Мы с Марго кушали. В обыкновенной генштабовской столовой. Наш столик среди прочих, и мы с ней в столовой совсем не одни. Перерыв на обед. Война войной, а обед по расписанию. Конечно, наши блюда в тарелках внешне были похожими на то, что едят все остальные. Я позаботился, чтобы выглядело все прилично. Да, наша еда и наши напитки прошли всю требуемую экспертизу в части безопасности, но это очевидные подробности. Кушаем. После нервного срыва Марго вроде попустила. Надолго ли? Миша, там в капсуле ты говорил, что нужно любить всех. А сам ты любишь? Тема не очень для пищеварения, но Маргарите нужно добить свои внутренние переживания. Люблю. Тебя люблю. Катю, Мишку, Яру. Диану. Киваю. Да, и Диану тоже, уж прости. Она спокойно отпила сок. Я бы не поверил, если бы ты сказал нет. Я знаю это, чувствую. Ты со мной и с ней. Не в плане интима, у тебя с ней нет ничего уже 2 года, уж я-то в курсе, но душой ты, что называется, живешь на 2 дома. И не только потому, что там 3 твоих детей. Пытаюсь обратить все в шутку. Ты еще мне про Бель вспомни. Но жена покачала головой. Бель тут ни при чем. Бель — это лишь платонический эпизод. Или плотоядный. У меня в «Звездном» всегда были плохие оценки по русскому языку. Ага, выше всяких похвал, достойно подражания. Бог с ней, с Бель твоей. Разговоры про ваш возможный брак во имя всего человечества идут уже почти 3 года. Пока это все болтовня. Пока я твоя жена. А у Диана — да. Она до сих пор в твоем сердце. Я 2 года пыталась в твоем сердце ее заменить, но я не смогла. Может, потому у нас ничего не получается. О, приехали. Я все думал, к чему такая длинная подводка. Марго. Помолчи, любимый. Дай сказать. Я видела, как вы зачарованно смотрели друг на друга там, на космодроме в Африке. Чувства не угасли, хоть и прошло 2 с лишним года. И что мне с вами делать? Говорю сразу, ваших отношений я не допущу. Самое смешное, что я знаю и уверена в том, что ты меня действительно любишь. И что смешного в этом? В том-то и дело, что ничего смешного. Я тебе не отдам. Никому. И Диане тоже. Усмехаюсь. Я теперь твоя собственность? Очень серьезно. Да, перед Богом и людьми это так. Ты моя собственность, а я твоя. Но что нам делать? Пожимаю плечами. Жить перед Богом и людьми. Ты моя жена, я твой муж. Нас венчали не только на царство, но и на небесах. Прости, если что не так. Жена промокнула салфеткой губы. Дурацкий у нас с тобой разговор. Мы не понимаем друг друга. Жаль. Зря я затеял этот разговор. Стало еще хуже. Она помолчала. Нет, я не раскаиваюсь и не собираюсь раскаиваться за то, что я тебя отобрала у Дианы. Тут каждая сама за себя. Как там говорят, не бывает женской дружбы? А мы с Дианой подругами никогда и не были. Я ей отчаянно завидовал, это правда. Просто я ловлю себя на мысли, может, это проклятие, ну, что у нас с тобой нет детей. Не придумывай. Миша, я уже и в церковь ходила. У меня таракан в голове, я знаю. У меня уже комплекс неполноценности и мания, я хочу детей, понимаешь? Когда я вижу твою Катю, я испытываю целую смесь, гамму, чувств. Она мне как дочь. Люблю ее, правда. Но я смотрю на нее и представляю, какими прекрасными могли бы быть наши с тобой дети. Не могли бы, а будут. А тараканов твоих я лично тапком давить буду. Неожиданно Марго улыбнулась. Спасибо, любимый. Я твоя навек. Империя трех миров. Луна, царство Лунное, Селеноград. Императорская капсула транспортера. 13 сентября 2022 года. Мы ехали обратно в резиденцию. Точнее, в нашу частную квартиру. Домой. День был тяжелым во всех смыслах. Первый день штабных учений вскрыл массу проблем в организации и планировании боевых действий. Так это пока стадия гладко была на бумаге, а когда дойдет до оврагов, вот тогда содрогнемся от восторга. Гигантские армии и флот пожрали кучу средств и скатились до уровня паркетных сил для парадов. Нет, я знал, что все плохо, но не до такой же степени. Нет, пока красные, то бишь условные наши силы, вроде тягали синих, но в реальности у нас сплошь и рядом хаос. Стоит мне или Наталье ввести необъявленную ранее переменную в ситуации на планшетах, экранах и картах. Вот я и сейчас был в планшете. Марго смотрела в окно и о чем-то думала. Надеюсь, не о детях. Миша. 100 с лишним лет назад Великий сказал в Кремле твоему сыну. Людям очень трудно любить абстракции. Императору можно посмотреть в глаза. Можно ли посмотреть в глаза Отечеству? Вот и я не знаю. Останови сейчас капсулу, я готова обнять каждого. Каждого ребенка готова носить на руках и вытирать им всем носики. Но они там. Я их вижу мельком и никогда больше не увижу. Я побывала в поселениях и рудниках Теи. Поговорила с некоторыми. Запомнила ли я их? Вряд ли. Запомнили ли они меня? Да. Не потому, что умна, обаятельна и величественна, а потому, что я событие, которое внесло разнообразие в их скучную рутинную жизнь. Но мы им эту рутинную жизнь можем сломать в любой момент. Мы с тобой сейчас планируем и осуществляем революцию сверху. Многие погибнут. Для меня и для тебя это будет лишь цифрами в сводках статистики. В генштабе мы планируем убийство десятков миллионов людей. А может и сотен миллионов. Где грань добра и зла? Устала тру пальцами веки. Передается ли склонность к сумасшествию по наследству? Институт утверждает, что у Марго все в порядке с головой. Но институт же утверждает, что у нас с ней все хорошо в части деторождения. Я видел прогрессирующее безумие мамы Марго. Мария сама знала об этом, но не видела, кому передать корону. Даже меня приблизило от отчаяния. Дед Марго тоже был не совсем в адеквате, когда поднял мятеж против собственной матери. Теперь вот у меня на руках Маргарита, у которой разрастается комплекс в части беременности наследников. А все перечисленные люди были или есть императрицами или наследником престола. Учитывали ли это сильные миры сего, когда меня представляли к Маргарите в качестве мужа и соправителя? Они ведь там точно не дураки и считать расклады умеют. Я для них что та соломка, которую стелют там, где можно упасть с гордого, но своенравного коня. Или кобылы. Любимая, тебя определенно плющит. Отпусти все. Пусть философией занимаются те, кому положено по штату. Сейчас приедем, и я тебя потащу в ванную. Потру тебе спинку, и тебя попустит. А потом в кроватку. Не бери в голову всякую ерунду о смысле бытия. Но, малыш, я тебя сейчас укушу или наброшусь на тебя прямо здесь, не дожидаясь ванной и постели. Не набросишься. Это почему? Не успеешь. Я первая. Практически прыжок гибкого тела. Так прыгают на коня. Или запрыгивают. У меня в этот момент тоже плохо с русским языком. И понеслось. Уроки русского языка. А вы о чем подумали? Бразильская империя, Рио-де-Жанейро, резиденция принца Флавия Стефана Цурлиппе Вейсенфельда. 13 сентября 2022 года. Флав задумчиво смотрел в окно своего кабинета. Столько всего навалилось за последние дни. Белль императрица, но даты официальной коронации пока нет. Она торопится по понятным причинам, ведь здоровье отца императора сильно пошатнулось, и врачи не дают благоприятных прогнозов. От силы месяц, а может и меньше. Если не дай бог, что с Педро I, то в империи будет объявлен долгий траур, во время которого торжества официальной коронации будут неуместными и невозможными. Сколько продлится траур, трудно сказать. Зависит от многих факторов, в том числе от согласия элит империи и кланов. От 3 месяцев до 1,5 лет. Такое тоже в истории случалось. А без официальной коронации Белль, конечно, императрица, но... Да и сам Флав будет вынужден довольствоваться ублюдочным официальной жених императрицы. Мальчик на птичьих правах, и все вокруг это понимают прекрасно. Сегодня ты жених, а завтра пошел отсюда солнцем палимый. Другого жениха для ее императорского величества найдем. Поэтому и вынужден Флав показывать активность и зарабатывать авторитет в разных влиятельных кругах, чтобы не забывали про него, не сбрасывали со счетов вдруг что. Ему нужны союзники. Много. Могущественных. Иначе даже воли Изабель будет недостаточной, и она вынуждена будет расторгнуть помолвку. Вспомнилась история с кузеном Мишей. Жил он себе с Дианой, пусть не всегда в любви и согласии, дошло почти до развода, но 3 детей Диана ему родила. И вроде все у них наладилось в жизни. Но пришел день, и элиты с кланами, что называется, призвали его под знамена, то есть под царственный венец. И плевать, что Миша женат был и детки у него. Империи так надо. Точно так придут однажды к Белле и скажут: вот тебе, красавец, новый жених, который люб нам. А Флав твой пусть возвращается в свою Германию, нам он не люб. И ничего Изабель сделать не сможет, даже если захочет. Потому и торопится с венчанием и коронацией. Но его активности мало. Нужен какой-то подвиг, который сделает его популярным в народе. Тогда сковырнуть его даже элитам будет не так уж и просто. Считать таким подвигом Антарктиду не совсем уместно. Во-первых, официально Бразилия просто поддерживает притязание Чили как своего союзника на заявленные полярные владения Чилийской республики. Во-вторых, бразильцев в этих экспедициях не так много. Да, советники, всякие научные специалисты, но там и другие страны Южаса представлены, тем более, что основная часть персонала и войск чилийские. Бразильцы представлены научной группой и бойцами ЧВК «Гарпия». Но гарпийцев тоже не так много. Всего по полуроте личного состава на каждую из четырех чилийских научных станций. Можно перебросить еще, но зачем? Флав очень скептически смотрел на эту затею Бель с Антарктидой. Ее мотивы понятны, ей нужно отвлечь внимание элиты подданных от внутренних проблем. Получится затея с Антарктикой – хорошо. Закончится катастрофой – тоже отлично. В конце концов, Бразилия официально там никак не участвовала. А если несколько бразильских ученых отдадут Богу душу, ну что ж, империя почтит их память. Негатив в обществе против Терра усилится. Власть стимулирует всякие митинги и посольства Великотеранской империи в Рио, информационные порталы и бумажные газеты побеснуются, а большинству жителей фавел это даст повод погромить богатые магазины столицы. Страховые компании оплатят убытки, и все по итогу довольны. Пар выпущен. Бель в этом плане умница и дальновидный политик. Вот только Флав не хотел связывать свое имя с неминуемой катастрофой, которая, по его убеждению, непременно произойдет в Антарктиде. Или он плохо знает своего кузена. То, что Терра пока не предпринимает активных действий, вовсе не означает, что Терра отступит. Ничего подобного. Это значит, что Миша просто считает Антарктиду частью какой-то своей большой игры и не считает пока необходимым делать резкие движения по данному вопросу. Но Миша не отступит и ничего Бразилии не отдаст. А потому нужно держаться подальше. Нужна другая тема. Вспомнился вчерашний визит в космическое агентство. После катастрофического результата попытки высадиться на Марс, прежнее руководство ИКАП было вынуждено подать в отставку в полном составе. Профессор Муск сформировал новое агентство, и кое-что из показанного им сегодня заинтересовало принца. Венера. Мегаамбициозный проект. Хорош уже тем, что абсолютно неинтересен Терри, и с кузеном можно будет попробовать договориться. Возможно, он даже согласится на то, что Бразилия ухнет у ему денег на никому не нужный венерианский проект и провозгласит Венеру частью Бразильской империи. Правда, по правилам, воткнуть флаг в поверхность планеты должен человек, а он там не проживет и минуты. Но добровольцев, желающих стать героями в веках, найти несложно. А дальше уже как бог даст. Построят они атмосферную колонию или нет, не суть. Важно, что империя приросла целым миром. Именно поэтому ни один газовый гигант не будет объявлен частью какой-то империи по причине весьма банальной. Там просто нет поверхности. А так огромный повод для национальной гордости, а сам принц станет символом успеха империи. Во всяком случае, так утверждал профессор Муск, жаром расписывая перспективы проекта. Принц заинтересованно кивал, разделяя оптимизм руководителей ИКАП. Тема интересная, тут слов нет. Важно обеспечить утечку информации об этом интересе в Константинополь. Кузен, конечно, покрутит пальцем у виска. Тут главное не переусердствовать и четко показать элитам, что это все пыль в глаза, никакого такого проекта нет и не будет. Так пустые разговоры и мудрство не ученых. Им все равно нечего делать, кроме как казенный бюджет на всякие глупости осваивать. Даже захотив Флав осуществить этот проект, он, проект и Флав персонально, столкнулся бы с рядом сложностей и рисков. Во-первых, на это все у империи банально не было денег. Бразилия и весь Южас еще недолго будут отходить от рывка к Марсу, так что ни о какой Венере думать в ближайшие лет 20 никто не будет. Есть масса более насущных вопросов, например, построение новой армии и нового космического флота, и не где-то там у Венеры, а вполне себе на геостационарной орбите над Бразилией, прикрывая ее от возможного удара из космоса. Во-вторых, да, принцу нужен был подвиг, но не через год-два, а сейчас, в ближайшие две, максимум три недели. И тут борьба с обширными пожарами, охватившими джунгли Бразилии. Скучные крупнейшие пожары за минувшие 12 лет. Больше 30 тысяч очагов пожаров. Бороться нужно не столько с пожарами, сколько с идиотами, которые после окончания сезона дождей расчищают себе площадки под посевы старым добрым дедовским способом – поджечь джунгли и ждать, пока догорит. Но ведь не приставишь к каждому убогому крестьянину полицейского или солдата. Кто знает, что там эти крестьяне делают в джунглях и сколько тех крестьян в Бразилии вообще? Официальная статистика и близко не отражает реальную картину. Это беда, ну, не беда, проблема. Но героем через две недели тут не станешь никак. Нужна многолетняя планомерная программа борьбы с поджигателями. Так что и тут мимо кассы. Не тот случай. Гори оно все огнем. В-третьих, если увлечься прожектами, то элиты и кланы скажут, что принц у нас дурачок, и быстро заставят Белль расторгнуть помолвку. Германия интересна Бразилии, но не настолько. И тогда вновь здравствуй, нищенская жизнь в княжестве Липпе. Кузен Миши не имеет и доли таких проблем. Да, у него там сейчас опять бузят на улицах. Но бузят всегда, это не новость и не фокус. В России это, конечно, редкость, последний раз такое было 7 лет назад. И тогда штормило серьезней. Но совсем юный Миша, даже не будучи тогда кесарем, разрулил. Флав был уверен, что Миша опять разберется, даже если он сейчас с Марго на Луне. Теперь Миша старший, он полноценный полновластный император. И любимая жена не очень вмешивается в принимаемые им решения. Он верховный главнокомандующий и шеф всех силовых и специальных служб Терры. За ним огромная финансовая машина империи и, что очень важно, возможность печатать мировую резервную валюту золотой имперский солид, если не в неограниченных масштабах, то в весьма и весьма значительных, сбрасывая долги Терры на союзников и покупателей имперских ценных бумаг. Отсюда деньги на науку, на самый мощный в трех мирах флот, на космодесант, на освоение Луны, Марса и космоса. Наконец, за Мишей и Маргаритой стоят династии и самые богатые и могущественные кланы человечества. И четверти этого у Бразилии, тем более у Флавы лично, не было и нет. И у Изабель нет. У Бразилии даже династии в понимании Терры тоже нет. Так, группа родственников по интересам не более, а династия у Миши – это мегакорпорации, объединенные общими интересами и проектами типа Императорской лунной компании или Банка Марса. Как тут одному бедному кузену не завидовать второму, не столь бедному? Пока вырисовывается лишь вариант стать полезным героем для элит, организовав им возможность подзаработать на ажиотаже с поставками всего и вся на Луну. И постараться быть полезным и впредь, если он, конечно, не хочет с позором вернуться в Германию. Империя трех миров. Селена. Царство Лунное. Селеноград. Императорская резиденция. Квартира ее всевеличия и его величества. 14 сентября 2022 года. Рассвет. Кухня. Кипит вода в ковшике. Соль морская. Соль с перцем. Кусочек масла в воду. Доброе утро, любимый. Не оборачиваюсь от кипящего варева. Доброе, любимый. Пельмени будешь? Зевок. Сам слепил. Ага, сейчас. Пачка из магазина. Тогда буду. Прозвучало обидно. Наслаждайся. Сколько тебе? Сколько не жалко. Высыплю все три пачки из холодильника. Нет, столько не надо. Я маленькая и худенькая девочка. Штук 15. Киваю. Как скажешь. Чай будешь? В исполнении Аяны не буду. Отравит еще. Мне жить не надоело. Я сам заварю. Тогда буду. Салат нарезать? Любимый, спасибо. Я сама нарежу. Я знаю, где холодильник, нож, досточка и миска. И даже где оливковое масло и соль. Как спалось? С тобой поспишь. А вообще? Жена сладко зевнула и потерла глаза. Совсем по-человечески. Помазанницы Божьи тоже иногда люди. Не помню, честно сказать. Может, убить кого-то хотела. Меня? Может, и тебя. И еще пару-тройку миллионов кого-нибудь. Нож у тебя в руках. Ты не подсудна. Или умерь свой кровожадный настрой с утра пораньше. Нам сегодня виртуально убивать десятки миллионов людей. Второй день учений. Отработка вариантов термоядерного удара по основным узлам и центрам Южноамериканского союза. Новый зевок. Я воспользуюсь твоим предложением. Каким? Убить десятки миллионов? Умерить пыл. Киваю. Вот и славно. Заведи таймер на 10 минут, а то у меня руки заняты. Хорошо, любимый. А можно мне немножечко пошалить? Солнце, у меня кипяток и пельмени. У меня тоже кипяток. На плите? Почти. Радость моя, ты играешь в опасные игры. Я всегда так делаю. Разумеется, ничего такого не случилось. Просто дурачились. Бурный вечер и ночь выжили нас обоих практически досуха. Меня так уж точно. Поэтому только пельмени из магазина и салат из рук жены. Приятного. Она кивает. Спасибо. Было действительно приятно. Шалунья. Да, Марго вчера как с цепи сорвалась. Нервный отходняк. Женщинам проще в этом плане. Бурная ночь и энергия восстановлена. Нам, мужчинам, сложнее. Ведь энергию женщин должны же у кого-то брать. Так что система сообщающихся сосудов в действии. Решена ли проблема? Нет, конечно. Надежда только на чудо и Господа Бога. А с этим плохо у нас. Я не знаю, что делать. «Любимые, твои магазинные пельмени бесподобны, а ты их не ешь почти. Они же остынут. Или тебе не нравится мой салатик?» Улыбаюсь. «Нравится. Кто еще может похвастаться тем, что ему на завтрак готовила салатик сама всевеличия императрица Августа, властительница трех миров? Двух ручьев и пяти стогов сена. Ешь, нам ехать скоро». «Слушаю и повинуюсь, моя госпожа». Императрица посерьезнела. «Миш, у нас в Терри все под контролем. Ты молчишь. Все эти штабные учения для тебя повод оставаться на Луне. Я все вижу и понимаю. Утренний пропер Хандельзе пестрит новостями о волнениях в России. Да, ты говорил, что ты ведешь свою игру, но я волнуюсь. Пишут о беспорядках на улицах, волнении в студенческой среде, конфликте между дворянами и недворянами, о росте напряжения в русском обществе, что волнения разрастаются по всей Терри». Мягко киваю. «Дорогая, я знаю, о чем пишет пропер, и о чем не пишет, пока во всяком случае. Милый, может, нам пора возвращаться? Мы слишком далеко, если полыхнет. Точнее, когда полыхнет?» «Нет, рано. Давление пара в котле недостаточное. Пусть бузят». «Ждешь, пока не прольется кровь?» «Она прольется хоть с нами, хоть без нас. Ешь. Нам уже действительно скоро пора выходить. А я еще дела не разобрал». «Генштаб без нас не начнет. Подождут». «Точность, вежливость королей». «Пусть паршивые короли и приходят вовремя. Императоров ждут». Империя трех миров, Луна, Царство Лунное, Селеноград, Императорская резиденция, Кабинет Его Величества, 14 сентября 2022 года. Врал ли я Марго? Нет, скорее не договаривал. Идет слишком сложная и многогранная игра, и участие Августы тут ничего не изменит. Только породит множество вопросов и сомнений, которыми мне сейчас некогда заниматься. Второй день учений. На полдень в Генштабе сил Селены назначены наши совместные виртуальные маневры. Там уже полным ходом идет подготовительная работа, местный аквариум уже третьи сутки работает в усиленном режиме. В галерее зала Генштаба уже собираются генералы, адмиралы, не только космические, но и океанские, офицеры разных родов войск. Учения и маневры – одни из самых обширных в истории. Конечно, разведки всей Земли испытывают острый интерес к нашему событию, к самой теме учений. Уже произошла утечка, и в Рио уже ушла информация, что основной темой трехдневных отработок будет полномасштабная война с Бразилией и всем Южасом в ответ на высадку их войск в Антарктиде и прорыв фронта в Миранде. А пока у нас все еще утро очередного трудного дня. Марго сидела на диване и тихо вязала мне шарф. Это все Наталья Емец-Орватская на нее дурно влияет. Говорит чертовка, что вязание успокаивает нервы. Что-то я не заметил, ибо Маргарита все время путается в показаниях, зачеркнуто, в петлях и яростно шипит. Без мат, правда, еще не дошла до этого, но дойдет, я более чем уверен, с ее-то терпением. Именно поэтому я не говорю ей лишний раз всего. Тут по классике, многие знания, многие печали. Трель экрана. «Привет, любимый». Марго на диване усмехается. Она вне поля зрения камеры, и Белль ее не видит. «Привет, Белль, какими судьбами?» «Может, я соскучилась?» Пожимаю плечами. «Может. Как там мой дорогой кузен?» «Занимается предложением к вам, от которого мы не сможем отказаться. Я думаю, что его предложения для удовлетворения потребностей Луны покажутся тебе небезынтересными, но я не по этому поводу звоню». Тут уж я усмехаюсь. «Донесли уже?» «Про разбор будущей войны с Бразилией? Конечно. Сам, небось, организовал утечку». Вот еще одна сообразительная чертовка на мою голову. Почему мне так везет в жизни на умных женщин? Или хотя бы на Марго? Впрочем, я наговариваю на девочку. 2,5 года на троне слишком мало для 18 лет. Еще хотя бы лет 5, и правительница Маргарита расцветет во всей красе. Показательно проигнорировав закидон, интересуюсь. Ты по поводу ваших лихорадочных закупок круп и мороженого мяса по всему Южасу для продаж на Луну? Или в чем вопрос? Показав, что и моя разведка тоже не лаптем щи хлебает, демонстративно усаживаюсь поудобнее, всем видом своим демонстрирую доброжелательное желание внимать ее речам. «Миша, зачем ты нагнетаешь?» «Я? Ничуть не бывало. Это вы высадились в Антарктиде». «Не мы, чилийцы». «Ага, если вдруг чилийцы полетят в океан, не говори мне потом, что там были ваши тоже». «Они могут полететь в океан?» Усмехаюсь. «Сомневаешься? Не говори потом, что я не предупредил заранее». «Предупреждаю». «Миша, Южас не признает вашу аннексию континента». Вот горе. Южас не признает наши исключительные суверенные права на Луну и Марс. Что дальше? Знаешь же нашу доктрину? Мрачно. Возьмите, если сможете. Верно. Какие еще вопросы? Белль, Солнце, ты замечательно подставил чилийцев с высадкой в Антарктиде. Тут я отдаю тебе должное. Ты выигрываешь при любом развитии событий. Но заклинаю, убери оттуда ценных своих. Будет больно и мокро. Потом можете писать петиции в Сенат Земли. Мы там с вами на совбезе обменяемся ничего не значащими громкими заявлениями. Миша, не слишком ли ты тянешь одеяло на себя? А что, ты тоже хочешь укрыться? Разве что вместе с тобой, любимый. Марго улыбается совсем недобро. Продолжаю вялую пикировку. В Рио сейчас совсем даже не раннее утро, что приятно само по себе. Значит, вопрос срочный. Впрочем, Изабель точно знает, во сколько у меня начало штабных учений, и ей явно нужно было прояснить ситуацию до того, как мы с Марго уедем в генштаб. Белль, займитесь лучше Венерой. Я так слышал, что моему кузену Флаву понравился визит в ваше космическое агентство. Язвительная улыбка. Мечтаешь от нас избавиться? Не получится. Дураков тут нет. Тем более нет тут и дур. Венера пустой и очень дорогой прожект. А вот Антарктида рядом. Миша, ты же сам дал нам там высадиться и продолжаешь игнорировать новые высадки в том районе. Знаешь, у нас говорят в народе, коготок увяз, все птички пропасть. Так что убирай своих оттуда. А если нет? То нет. Вы готовы ради Антарктиды начать вторую глобальную войну? Я как-то сомневаюсь. В Сенат Великотиранской империи уже внесен проект о включении полюсов в состав нашей империи. Что-то мне подсказывает, что вопрос не затянется. Беллет пила кофе. Именно поэтому ты тянешь со сбросом антарктических баз в океан? Хочешь иметь обоснование? Ваше императорское величество, нам не нужны никакие обоснования. Я их сброшу в океан, когда мы с Маргаритой посчитаем нужным. Или сброшу на них что-то приятное. И да, хочу просто обратить твое внимание, что если перебрасываем из Рейха ЧВК Шпеер займется прорывом фронта в Миранде, то мы будем считать данные ЧВК нашей законной целью. В Германию не вернутся даже гробы. А после этого ни одно немецкое ЧВК не согласится подписать контракт с Бразилией. Вам оно надо? И поэтому вы отрабатываете возможность термоядерных ударов по Бразилии. Вы отрабатываете ядерный удар по нашим базам и городам. Кстати, как там утерянная бомба? 2 года ищем совместно, только толку что-то не видно. Улыбка из Рио. Кстати, привет, Марго. Привет, моя августейшая сестра. Привет, моя августейшая сестра. С чего взяла, что я здесь? Милейшая, в меру ядовитая улыбка Белль. Просто твой благоверный не назвал меня любимой, значит, ты где-то рядом. Маргарита спокойно кивнула. Логично. Как погода в Рио? У вас же ночь сейчас? Ну, в целом, да. Нормальная погода. Миша, поверни камеру, я словно со стенкой разговариваю. Вот же чертовка. Бросаю взгляд на жену. Та кивает. Поворот камеры. О, ничего себе, наша утонченная Маргарита вяжет носочки мужу. Спокойная. Шарфик, чтобы не простудился, когда будет поднимать знамя Терры над императорским дворцом в Рио. Говорят, у вас вечерами бывает сыро. Судя по вашим учениям, ему понадобится не шарфик, а противорадиационный скафандр. Марго, слегка шевеля губами, демонстративно, сосчитала петли и покачала головой. «Это вряд ли, дорогая моя Белль. Мы очень боремся за экологию, поэтому никакой радиации, в том числе и вторичной, только экологически чистый термояд. Тебе понравится. Запах победы. Нашей». «Есть личный опыт. В Крыму вдыхала, наверное». «Что-то мои девочки увлеклись пикировкой. Сейчас Марго как ответит за переход на личное?» Разворачиваю камеру на себя. «Так, возлюбленная Белль, нам с Марго пора на учение, а то без нас вас не начнут убивать. Виртуально, конечно. Но что хочу сказать от себя лично. Я знаю ваши планы. Решите оказать серьезную поддержку Чили в их притязаниях на Антарктиду, мы сделаем неутешительные для вас выводы. То же самое касается прорыва фронта в Миранде. Твой жених занят правильным делом, желая наладить взаимовыгодную торговлю между нашими империями. Мы с вами живем в мире согласии. Не усугубляй. Все, хорошей тебе ночи. Отбой». Маргарита промолчала, продолжая вязать шарфик. Экран погас. Белль отвечать не пожелала. Неожиданно Марго сообщила. «Вчера общалась с Селезневой. Она полна показного оптимизма, и меня это напрягает очень сильно. Миш, скажи честно, все безнадежно, да? Я никогда не смогу иметь детей?»